Реинкарнация безработного, том 9, Юна Сильфит. Глава 1, прошлое Сильфит. Давайте поговорим об одной юной девочке. Эта юная девочка была единственной дочерью бедного охотника и проживала в отдаленном районе королевства Асура. Ее отец был наполовину эльфов, ее мать была человеком с небольшой примесью крови звериной расы и когда-то была рабыня одного из дворян Асуры. На первый взгляд, это должен был быть обычный счастливый ребенок, однако ее волосы были изумрудно-зелеными. И это делало ее жизнь невыносимой. Изумрудно-зеленые волосы. Согласно распространенному поверью, чем ближе волосы демона к зеленому, тем более жестким и агрессивным тот окажется. Когда-то раса демонов, что держала в страхе весь мир, раса супардов, тоже обладала зелеными волосами. И потом ходят слухи, что тот, кто возглавлял тогда супардов и прочих демонов, демон-бог Лаплас, тоже носил зеленые волосы. Юная девушка не принадлежала к демонической расе, однако при одном виде ее волос люди начинали бояться этот ненавистный цвет. Но даже так юная девочка остается юной девочкой, а прошлое – это прошлое. Даже в изобильной Асуре, вдали от демонического континента, встречаются некоторые с весьма радикальными идеями, что не могут принять существование демонов. Ни эта девушка, ни ее родители не имели к демоническим расам никакого отношения. Ее зеленые волосы были результатом случайной мутации. Поначалу местные были удивлены и смотрели с подозрением, но постепенно они приняли это. Но приняли лишь взрослые. Когда девушка начала ходить по окрестностям в одиночку, на нее стали нападать. Другие дети преследовали ее и закидывали грязью, обзывая злым демоном из-за ее изумрудно-зеленых волос. Девочка проводила свои дни в страхе и иногда плакала. Она не понимала, почему другие дети всегда стараются обидеть ее. Ее мать смотрела на нее с жалостью. Она обрезала волосы своей дочери и сшила ей штанишки, чтобы той проще было убегать. Ее отец разговаривал с родителями этих детей, прося их сделать так, чтобы к его дочке больше не приставали. Однако это так и не помогло решить саму проблему. Каждый раз, как девочка появлялась где-то одна, она становилась целью. Что до детей, для них это была своего рода игра – побить одинокого ребенка с необычным цветом волос. Собрать силы, чтобы одолеть демона. Такого рода игры. Но разве это имело значение для самой девочки? Дети вечно преследовали ее со злыми намерениями, кидались грязью и даже камнями. Если она пробовала убежать, они устраивали погоню и догоняли ее. Если она пробовала защищаться, ее били, пинали и всячески издевались. Взрослые сделали им выговор. На время все прекратилось, но вскоре опять началось по новой. Просто они старались сделать это там, где никто не увидит. Девочка чувствовала себя совершенно беспомощной. Она думала, что кроме ее родителей у нее никогда не будет других друзей. Она не могла изменить свой цвет волос. Она ничего не могла. У нее не было выбора, кроме как продолжать жить, склонив голову, стараясь не привлекать лишнего внимания. Но однажды один мальчик спас эту юную девочку. Он был того же возраста, что и она. Увидев, как девочку забрасывают грязью, он бросился туда со всех ног, смело бросил вызов противникам, что были раза в два больше него, и разогнал их. И это не все. Он обратился к ней добрым голосом, теплой водой, что лилась из его рук. Он помог ей отмыться от грязи. Он стал помогать ей во всем. Для юной девочки это событие было подобно настоящему чуду. Повседневная жизнь девочки совершенно изменилась. Мальчик стал защищать девочку от нападок хулиганов, и издевательства прекратились. Мальчик помог юной девочке и самой стать сильнее. Он научил ее чуду, известному как магия. Хотя юноша был того же возраста, что и девочка, он знал ее. Он обучал ее всему, что она хотела знать. Грамоте, магии, механике природных явлений, математике. Для девчонки он был существом, почти равным Богу. Девочка проводила все свое время вместе с мальчиком. Она быстро полюбила его. Уже столь в юном возрасте она всерьез думала о свадьбе. Она знала, что такое быть невестой. Ее сокровенным желанием было: «В будущем я обязательно стану его невестой и выйду за него замуж». После этого много чего случилось, и ситуация стала несколько неловкой. Однако она все равно любила его. Она думала, что он всегда будет ее защищать. А затем они расстались. Их заставили расстаться. Мальчик был избит собственным отцом и продан каким-то дворянам далеко отсюда. Юная девочка с отчаянием думала: «Если я не спасу его, если я не верну его назад». Однако ее отец остановил ее. Что именно тогда сказал отец, она уже не помнила четко. Мальчик отправился в путешествие, чтобы стать сильнее. Плохо, если ты сама не будешь стараться изо всех сил, чтобы не уступить ему в этом. Вероятно, было сказано что-то вроде этого. Единственное, что намертво врезалось ей в память, это последняя отцовская фраза. «Сильфи, неужели ты хочешь вечно оставаться под его защитой?» Она помнила только эту фразу. Еще она помнила, как думала, что это действительно не дело. Помнила, как подумала, что вечно быть под защитой не слишком хорошо. Если когда-нибудь такое вновь повторится, она не должна просто молча наблюдать за этим. «Я поняла. Я стану сильной, чтобы помочь Руди». С этого дня девочка изменилась. Она начала активно тренироваться сама. Она делала все то же, чем каждый день занимался мальчик. Укрепляла тело ежедневными пробежками и упражнениями с тренировочным мечом, которые заменяла простая палка. Ежедневно практиковалась магией и заострила свои чувства. Даже без руководства мальчика девочка знала, что ей нужно делать. Параллельно с этим она думала о том, где же сейчас оказался мальчик. Знаний девочки и ее возможностей не хватало, чтобы понять, куда его могли отправить. У нее даже предположений не было. В такой ситуации, что бы сделал мальчик? Что бы он сказал? «Если ты чего-то не знаешь, просто спроси». Часто говорил он, и девочка последовала этому совету и решила спросить. Она решила расспросить человека, которого он точно должен знать местонахождение мальчика. Девочка отправилась в деревенскую клинику. Это было место, где работала мать мальчика, и там она спросила, где сейчас мальчик. Но его мать с озорной улыбкой просто разыграла ее, ничего не сказав. Девочка начала помогать в клинике. Она не слишком глубоко задумалась над этим шагом. Просто считала, что если сможет лучше поладить с этой женщиной, то она, может быть, наконец все расскажет. Эта мысль прочно поселилась в ее сердце. Тот факт, что отец девочки сказал ей, пусть и случилось такое, но будет лучше, если ты сможешь поладить с его семьей, тоже послужил весомой причиной. Но мать юноши не спешила раскрывать местонахождение мальчика. Девочка не раз пыталась выяснить это самыми разными способами. Но каждый раз ее обводили вокруг пальца со смехом и улыбкой, отвечая, «Если хочешь встретиться с Руди, тебе лучше стоит как следует постараться». Девочка так и ничего не добилась, и тогда она снова задумалась. Естественно, девочка не понимала, что простые разговоры никуда не приведут, но в любом случае она подумала, что продолжать выяснять это здесь бесполезно. Вот почему она решила сблизиться со служанкой семьи мальчика. У мальчика был еще и отец, но девочка не слишком его любила. Она своими глазами видела, как тот избил собственного сына. Тем более, она ничего о нем не знала. Не то чтобы она ненавидела его, скорее просто побаивалась заговорить, думая, что тот может избить и ее. Служанка была весьма предана. Предана этому мальчику. «И я уверена, в будущем Рудеус сама достигнет положения приближенного к королевской семье. И если ты планируешь стать женой Рудеуса сама, тебе придется обучиться манерам и этикету, чтобы достойно выглядеть в высшем обществе». После чего девочку чуть ли не насильно начали обучать манерам и этикету. Но даже так, когда было сказано, что все это для блага мальчика, девочка не смогла отказаться. Как держаться при королевском дворе, как носить платье, манера речи, приветствия и так далее. У нее действительно были сомнения, правда ли так уж нужны все эти вещи. Однако девочка была честна и открыта и обладала прекрасной памятью. Однако, что касается главного вопроса о местоположении мальчика, служанка ни разу не заикнулась об этом. Так все и продолжалось до 10-го дня рождения девочки. Естественно, кто поздравил ее с 10-летием, была ее мать. Недавно монстры в лесу активизировались, так что ее отец был вынужден отправиться в дозор. Поскольку ее отец был охотником и был хорошо знаком с лесом, ему пришлось участвовать в охоте на монстров, когда дело дошло до этого. «Тебе действительно нужно уходить в ее 10-й день рождения?» – спрашивала ее мать. Однако девочка понимала, что тут ничего не поделаешь, и сдалась. В любом случае, в ее 5-й день рождения все было точно так же. В качестве подарка на день рождения она получила от матери белое платье. Специально ради этого ее отец скопил денег и купил немного ткани, из которой мать и шила ей этот подарок. Тут же, одев девочку в платье, ее мама сказала, «Тебе идет, ты выглядишь такой красавицей». Девочка смущенно улыбнулась в ответ, думая, что хотела бы показать это платье мальчику. И тут же взволнованно подумала о том, чем же сейчас занят мальчик. Ее волновало, не слишком ли ему плохо в том незнакомом месте. Она задумалась, поздравит ли его хоть кто-нибудь в его 10-й день рождения. И у нее появилась мысль, «Я тоже хочу что-нибудь ему подарить». Но она никак не могла придумать ничего, что бы ему хотелось. Когда она попыталась спросить у матери, та ответила, «Думаю, в таком случае любой подарок сгодится». Когда на следующий день вернулся отец, она спросила и у него, и получила следующий совет. «Тогда было бы хорошо, если ты подаришь ему талисман на удачу, вроде того, что передается по наследству в нашей семье». Он сказал ей, что если носить этот талисман, вырезанный из дерева, то обязательно случится что-нибудь хорошее. Ее отец всегда носил такой при себе. Похоже, он получил его лично от своей бабушки, чистокровной эльфийки, когда стал независим. Услышав эту историю, девочка ощутила, что это был бы хороший выбор. Каждый день она старательно вырезала из дерева. Это была ее первая попытка в резьбе по дереву, так что она отнюдь не была умелой резчицей. Однако она постаралась изо всех сил, вырезая свой подарок, и наконец-то закончила его. Он был сделан неуклюже, однако имел вполне узнаваемую форму и рисунок. И тогда всплыла очевидная проблема. Пусть она и сделала этот подарок для мальчика, у нее не было возможности передать его ему. Видя ее беспокойство, служанка семьи мальчика внесла свое предложение. «В таком случае я могу его приложить к нашему подарку и отправить вместе с ним». Решено было так и сделать. Девочка взволнованно повторяла множество раз. «Это очень важный предмет, так что абсолютно точно убедитесь, что отправить его хорошо». Служанка была вполне согласна, что это ценный подарок и его стоит доставить. На этом и порешили. Вскоре после этого случился инцидент с телепортацией Фитоа. Девочку телепортировало прямо в небо. Она оказалась на пугающей высоте. На миг она подумала, что всего лишь это сон. Ощущение ускоряющегося падения. Ощущение нехватки кислорода из-за мощного встречного потока воздуха. Мелькающие вокруг облака. И подкатывающие к горлу ощущение ужаса. Все ее чувства говорили, что это не сон. Девушка как будто со стороны услышала вырвавшийся у нее вопль. Этот крик лишь подтвердил, что все по-настоящему. Она не знала почему, но она падает с небес. «Если я что-то не сделаю, если я чего-нибудь не предприму, я умру. Умру. Без всяких сомнений умру. Неважно, как юна еще была девочка, она ясно осознавала факт, что умрет, упав с такой высоты. Она воспользовалась всей своей магической силой. Она видела, как постепенно земля становится все ближе. Девочка создала ветер, направленный точно вверх, чтобы подхватить ее. Она думала, что это замедлит ее хотя бы немного, но ускорение вскоре вернулось к прежнему состоянию. Ветер не помогал. Что мне делать в такой ситуации? Что бы сказал мальчик? Вспоминай, вспоминай. Разве мальчик ничего не говорил? Что делать, если падаешь с большой высоты? Нужно смягчить падение. Что-нибудь мягкое. Верно, обернуться чем-то мягким. Но чем именно? Что я должна сделать? Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Наполовину поддавшись безумию, девочка создавала все, что только могла придумать. Создавала воду, творила ветер, взывала к земле, призывала огонь. Все что угодно, лишь бы замедлить свое падение и избежать смертельного удара о землю. Она делала все, что только могла. Однако она все же упала, разбилась. Чудом ей удалось выжить. Она и сама не знала как. Она не осталась невредимой. Все ее тело получило серьезные повреждения, покрылось жуткими синяками. Было измазано в грязи. И обе ее ноги были сломаны. Она была в ужасном состоянии, но все-таки выжила. Она не знала, что именно из ее попыток сработало. Однако скорость, похоже, все же удалось снизить. Она упала с огромной высоты. Ее травмы ограничивались лишь парой переломов. Но ее страдания лишь начинались. Там, куда она упала, прямо перед ее глазами оказался монстр. Это был дикий вепрь с четырьмя руками. Девочка знала, что это за монстр. Я рассказывал о таких ее отец. Говорят, что если она когда-нибудь с ним столкнется, ни в коем случае не подходи к нему близко. Не издавать ни звука и просто ждать, пока он уйдет. Если же он тебя заметит, используй всю свою магию, чтобы сбежать так быстро, как только возможно. Ей говорили делать именно это в таком случае. Это чудовище звали «Разрывающий вепрь». Девочка многого еще не знала, но она была уверена, что разрывающий вепрь – один из очень редко появляющихся монстров. Обычно он выходит из леса в сопровождении других монстров. Штурмовых собак Е-уровня и нападает на людей. Это один из самых опасных монстров в Асуре. Что весьма необычно для Асуры, сам по себе этот монстр порой достигающий С-уровня. И его опасность еще больше возрастает с ранга С до Б, если его сопровождают штурмовые собаки. И даже сам по себе в лучшем случае это все еще монстр Д-уровня. Таков разрывающий вепрь. Обезумев от нового приступа ужаса, девушка закричала и принялась стрелять магией в разрывающего вепря. Магия среднего уровня, ледяной удар. Она даже не пыталась сдерживаться, она сразу использовала сильнейшее свое заклинание, вкладывая в него все свои силы. Он погиб при первой же атаке. Разрывающий вепрь был заморожен, разбит и разбросан по окрестностям. Попытавшись вскочить на ноги, девушка поняла, что обе ее ноги сломаны. Тут же она применила магию исцеления и залечила раны. Помогая в клинике, она обнаружила, что магия исцеления – одна из ее сильнейших сторон. Впрочем, это мало помогло против боли. Она применяла магию плача и стона. Наконец она смогла встать. У нее появилась сильная головная боль. Ее сознание затуманилось, и она чувствовала себя крайне измотанной. Если бы девушка еще могла ясно мыслить, она бы поняла, что это случилось из-за перерасхода маны. Пытаясь предотвратить падение, сражаясь с монстром, и все это она делала, применяя свою сильнейшую магию. Неудивительно, что запасы маны девушки были исчерпаны. «Мы спасены? Ты? Откуда ты взялась? Как тебя зовут?» И тут она услышала голоса позади себя, пытаясь справиться с головокружением и туманом в глазах. Девушка обернулась. Там стояла девушка с золотыми волосами и прекрасным лицом. Казалось, что она будто светится. На девушке было чисто белое платье с изящной вышивкой. Судя по виду, оно было в 1000 раз дороже того, что девушка получила на свое 10-летие. Рядом с ней стоял мальчик с поврежденной рукой, что висело совершенно неподвижно. Неподалеку лежал мужчина в окровавленной мантии, явно находившийся на грани смерти. «Сильфит!» – ответила девушка и потеряла сознание. Вот так Сильфи и встретилась со второй принцессой Асуры, Ариэль Анимой Асурой.